Глава пятая. «Они выдвинулись», — пришло донесение по переносной рации. «Но их много, 4 машины, и первая, судя по всему, бронированная. Внутри ли цель, я сказать не могу». «Ну и что будем делать, босс?» — спросил коротышка. «Рискнем», — вздохнул я. «По машинам». Коротышка тут же стал отдавать приказы своим людям, и они в спешном порядке стали грузиться в 3 машины, одна из которых была грузовой. Все при оружии, в масках. А план у меня был довольно простой, но поистине гениальный. Тот факт, что я смог подчинить себе преступную группировку, открывал весьма обширные возможности. В частности, я мог убрать даже намек на свое непосредственное участие. Если все обыграть правильно, то я вообще могу подставить Беспалова, что это он решил заполучить мою мать, а я тут вообще ни при чем. По рации нам сообщали, куда двигалась небольшая колонна из машин. А так как коротышка намного лучше знал город, то он буквально на ходу предложил сразу пару мест, где их можно будет перехватить. Да и в целом предстоящий налет он координировал довольно хорошо. Убедился, что его люди спрятали все опознавательные знаки, а лица надежно скрыты масками. «Коротышка, думаю, не стоит напоминать тебе о том, что мы будем иметь дело с людьми из тайной канцелярии, так что...» «Не волнуйся, босс, парни у меня надежные. Никто из них ничего не скажет, и все будут думать, что это сделали люди... Как его? Графа Орла?» «Орлова», — поправил я, сказав про одного из доверенных людей Беспалова. «Точно, точно. У меня память плохая на фамилии, но не волнуйся. Мамка проинструктирует своих девочек распускать сплетни. Скоро все дно будет знать, что некий граф Орлов искал наемников для проведения одной работенки в Черноморске. Нашел их, и те, выполнив свою работу, покинули город и залегли на дно». Он от и до повторил легенду, которую я придумал. «Если все получится, то в итоге я в очередной раз стравлю Беспалова и Рубцова, за которым стоят Мальцевы, а сам в это время найду убежище для матушки». «И еще, босс, но в таком случае я должен кое-что сказать. Мы не сможем оставлять свидетелей, ты согласен? Если хоть кого-то из нас узнают, тайная канцелярия не остановится. Вздернет всех и найдет заказчика, используя подклятвенных. Никто не должен попасться». Я кивнул. «Хорошо, без свидетелей. Но не заденьте случайно женщину-заложницу. Она наша цель». «И если с ее головы упадет хоть один волосок, то ты и твои люди умрут», — вкрадчиво предупредил я его. «Я понял», — поежился коротышка, понимая, что я говорю совершенно серьезно. «Костьми ляжем, но защитим». Поездка длилась не очень долго. Не прошло и 20 минут, как машины остановились, и мы поспешили покинуть транспорт. Грузовик должен был преградить путь, мешая конвою двигаться дальше, а мы заняли позиции на крышах 2 двухэтажных зданий по обеим концам улицы. Пока ожидали, я смотрел винтовку в руках. Немного модифицированная версия оружия, что нам выдавали в лицее для стрельб. Сделать бы из нее пару выстрелов, чтобы убедиться в эффективности. Да, возможности нет, но вспоминая, насколько метким стрелком я был в лицее, скорее всего, я вообще ни в кого не попаду. И лишь сейчас я внезапно понял, что с мечом такой проблемы нет. Когда демоническое оружие в форме пистолета, я практически не промахиваюсь, иначе не рискнул бы стрелять в Тамару. Но вот незадача. Демоническое оружие мне еще может понадобиться, и использование его сейчас может оставить следы и рассекретить меня потом. «Едут!» — хмыкнул коротышка, натягивая на лицо маску. Свою я не снимал по понятным причинам, ведь Сукимару осталась одна, и у меня не было времени ее привлекать к этому делу. «Готовьтесь, парни, по моему или босса сигналу!» Я взглянул на приближающийся транспорт и... что-то почувствовал. Это было так... странно. Словно электрический разряд пробежал по позвоночнику. Что-то было не так, но я пока никак не мог понять, что именно. Может, это ловушка? Но даже если Рубцов знает, что я иду за матерью, то не лучше ли было устроить все на своей территории? Я на какой-то миг даже хотел было отдать приказ и все отменить, но в таком случае я рисковал потерять матушку из вида. Рубцов запросто мог отправить ее куда-нибудь в Королев или еще дальше. Да и время, отведенное на поиски, заканчивалось. Еще несколько дней, и нужно возвращаться в Петроград. До выставки осталось меньше недели, и я должен там быть. Я махнул рукой, и грузовик выехал из-за поворота, перекрывая дорогу. Другой фургон должен был отрезать путь назад. У водителей бронемашины, впрочем, явно были совершенно другие планы на сегодняшний день. И останавливаться они не стали, на полной скорости влетев в преграду. Две тяжелые машины столкнулись, и броневику почти удалось пробить себе путь, сдвинув грузовик, но разгона не хватило. Броневик в итоге съехал на обочину и влетел в стену дома, проломив ее. А пару секунд спустя загрохотал пулемет, и, к сожалению, не наш. На замыкающей машине хоть и не было такой внушительной брони, но была оборудована огневая точка с пулеметом, из которого прямо сейчас стрелок и лупил по крыше, на которой мы прятались. «Вот же суки!» — выругался коротышка и стал отстреливаться. Я тоже высунулся и дал очередь из трех пуль по пулеметчику, но, судя по всему, не попал. Его снял стрелок с противоположной крыши. Двери средней машины открылись, и оттуда стали выпрыгивать люди, открывая по нам огонь из маленьких, но очень скорострельных автоматов, больше напоминающих скорее пистолеты с прикладом и чуть более удлиненным стволом. Одного из людей коротышки подстрелили, разворотив плечо, и он чуть было не свалился с крыши, но я в последний момент успел его ухватить и втянуть назад. «В машины не стрелять!» крикнул я, опасаясь, что заденут матушку. «Только по солдатам!» После этого отступил назад и спрыгнул с крыши, собираясь обойти людей Рубцова. Перехватив винтовку поудобнее, выпрыгнул из-за угла и тут же схлопотал пулю в живот, но даже не обратил на это внимания. Даже духовную броню использовать не стал. Цукимару как-то обмолвилась, что в течение короткого промежутка времени в воздухе остается след, и его можно отследить. Когда я работал на Рубцова, об этом можно было не волноваться, но теперь об этом стоит помнить. Я выстрелил в голову одного из бойцов, возникшему на пути, затем снял второго. Промахнуться почти в упор я попросту не мог. Бах! Прогремел последний выстрел, и наступила тишина. Больше никто не отстреливался, и на первый взгляд все солдаты конвоя были мертвы. Неплохо сработано, и среди наших вроде почти нет потерь. Даже как-то слишком просто. Я сунулся в первую попавшуюся машину, но матери там не увидел. Выругавшись, я бросился к другой, но и там было пусто. Последняя машина с пулеметной точкой просматривалась и так, поэтому я не стал к ней подходить. Оставался броневик, что возглавлял автоколонну. У нее был закрытый кузов, что вполне подходил для перевозки важного пассажира. Она должна быть там. А если нет... Проклятье. Тогда придется штурмовать то крупное здание, причем вот прямо сразу. Иначе информация о нападении на конвой дойдет до Рубцова, и тот привлечет к этому делу солдат. Город ими кишит. И, скорее всего, произошедшая перестрелка незамеченной не останется. Пока люди-коротышки спускались с крыш, я уже примчался к броневику и попытался открыть двери, но те оказались заперты. Если они думают, что такая мелочь меня остановит, то глубоко заблуждаются. Я налег посильнее, заскрежетал металл, а затем внутри словно что-то взорвалось. Вернее, мне так показалось в тот момент, потому что двери, которые я пытался открыть, внезапно вылетели из петель и врезались в меня с такой силой, что я не смог удержаться на ногах. Меня буквально снесло, и я на полной скорости влетел в стоящую позади машину, превратив ее в гору металлолома. Это было больно. Пары секунд мне было достаточно, чтобы понять, что это был не взрыв, а скорее магия или вроде того. Кто-то ударил по дверям с той стороны, и вот уже из броневика показалась мужская фигура. Приложила меня сильно, так что потребовалось несколько секунд, чтобы сфокусировать взгляд на новой угрозе. Подклятвенной или истинной? Плевать. Я... И тут я осекся, потому что четко и ясно увидел мужчину, выбравшегося из броневика. Молодой парень, может, чуть старше меня, с длинными темными волосами, собранными в хвост, и небольшой небритостью на лице. Он ухмыльнулся, повел плечами и демонстративно размял шею. А затем по его рукам проскользнули алые молнии, и я ощутил такое знакомое давление. Давление, что обычно сам создаю в порыве эмоций. «Что за...» «Удивлен, братец!» — рассмеялся мужчина. Я бросил взгляд за его спину и увидел матушку, сидящую внутри кузова. Ее руки были скованы наручниками, а взгляд испуганный. «Думал, что ты один такой, да?» «Мои записи», — догадался я, ощущая, как внутри всколыхнулась ярость. Рубцов не просто забрал их, а воспользовался, чтобы создать новых стремлений. «Да, вот так, я чувствую твою злость. Дай мне больше, больше!» Закричал мужчина, и, кажется, я ощутил, как прогрохотал голос моего истинного тела где-то на задворках сознания. Он был точно таким же гневом, как и я. Это было так логично, но так неправильно. И я даже не знаю, что злило меня больше. То, что он такой же, или то, что я даже не почувствовал, что истинный гнев заключил сделку с другими смертными. «Вот так, не останавливайся, больше, больше!» «О, хочешь еще гнева?» Оскалился я, и вокруг меня забурлила алая энергия. «Я дам тебе его. Сейчас ты узнаешь, кто из нас двоих больше всего достоин носить это имя».